Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 530. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился». Псалом 118, стих 80. В этой внушенной самим Богом молитве мы находим и заверение того факта, что у всех нас, твердо державшихся Слова Божиего, никогда не будет причин для того, чтобы стыдиться Его. Это молитва об оправдании сердца. Непорочная молитва веры хороша, непорочный суд над нею еще лучше, но поистине непорочное сердце лучше всего. Нам необходимо любить истину, чувствовать истину, повиноваться истине. В противном случае мы не окажемся непорочными по законам Божиим. Много ли в наше порочное время непорочных? О, если бы и пишущие эти строки, и читающие их принадлежали к людям такого порядка. Многие постыдятся в великий последний день, когда, наконец, разрешатся все споры. Тогда они увидят, как неразумна их изобретательность, их гордое неверие, их своевольное упрямство против Господа. Тогда они будут раскаиваться в своем грехе. Тот, кто верил тому, чему учил наш Господь, что Он делал, что повелевал, будет оправдан и устоит в своем деле. Тогда праведники будут сиять, как солнце. Для многих, которых высмеивали, которых поносили, позор превратится в вечную славу. Будем молиться молитвой этого текста. Тогда получим уверенность, что это Его обетование исполнится и на нас. Если Господь оправдает нас, Он сохранит нас непорочными.